Здесь же наоборот, лошади адаптируются к музыке. Кроме индивидуального рациона и подхода, у каждой лошади, попавшей в Зингара, своя история. Для одного спектакля Бартабас ищет одних лошадей, для другого — других. Но кто кого ищет и находит — еще вопрос. «У Бартабаса все время какие-то влюбленности случаются», — говорит Мари Франс. Такая необъяснимая влюбленность случилась в 1987 году, когда маэстро отправился в Испанию. Он ничего не нашел и уже готов был возвращаться домой, и вдруг на каком-то поле увидел двух лошадок, худеньких таких, и привез их во Францию. Соратники ничего не поняли. Бока у новичков разве что не ввалились. А Бартабас начал их ласкать, кормить, чистить. За 3 дня они стали такие красавцы не узнать. Только он один мог разглядеть эту красоту. У одной из них был трудный характер. В общем, наверное, до встречи с Бартабасом ее мало любили и мало кормили. Когда знаменитый Зингара заболел в Нью-Йорке и не мог работать в спектакле, то Бартабас решил: выпустим эту характерную и посмотрим, что произойдет. О, что это было! Может быть, тогда случился один из самых прекрасных спектаклей, и лошадка после всего была такая счастливая, она танцевала, крутилась на манеже. Это магия, волшебство, и объяснить невозможно. На самом деле, то, что происходит на манеже у Бартабаса, объяснить невозможно. Во всяком случае, его лошади раздвигают пространство, отменяют привычные понятия и уводят. Куда? Наверное, это знает только Бартабас. Его непонятное абракадабрское имя происходит на самом деле от слияния двух простых слов «бар» и «табак» во французской транскрипции. Он говорит быстрым, резким голосом и при этом постоянно стучит ногой. Вид имеет демонический. Сапоги в ремнях, каждая штанина, как широченная юбка. Его боятся и боготворят. Он женат, у него 2 детей, мальчики 15 и 11 лет, и театр. Живет он в Зингаре, потому что нигде больше не может, несмотря на наличие шикарной собственности. На вопрос, с кем ему легче, с людьми или лошадьми, все отвечают, что с животными ему проще. Его принцип в работе: лошадь нельзя принуждать. Она долго помнит боль. Уверяет, что работает, как все, и его результат напрямую зависит от пролитого на манеже пота. То есть ежедневная подъемщина приводит его к истинному сюжету спектаклей. Во всяком случае, их идеи рождаются не за столом. А сейчас перед спектаклем он сидит в своем фургончике и нервно кричит: «Мне главное, чтобы он был в хорошем состоянии. Вы слышите, в хорошем!» 2 артистки шепотом сообщили, что это он о коне, который заболел. За кулисами Зингара целый зоопарк. Кроме 24 лошадей, на балансе еще 14 собак. Их попадание в лошадиный театр носит фатальный характер. Вот эту овчарку, что носится с 2 дворняшками, подобрали в Авиньоне на фестивале. Еще щенком она приходила в Зингара, ее подкармливали. Оставлять на улице прижившегося щенка пожалели. К нему потом прибавились разномастые четвероногие, в том числе и 5 кошек.